Глава 11. Азизула, которому после попытки побега Наваза явно не жилось спокойно, решил продать Абдулу. Этот бача, по мнению начальника охраны, деморализировал своей смазливостью воинов Аллаха, а это харам. Примечание: запрещено, невозможно. Конец примечания. Ведь Зангали все же учебный центр, а не бордель. Да и на мастыри этот Абдулла плохо влияет. Тот, видимо, его окончательно своим бачой сделал. Вот и отвлекается на него, силы тратит не на то, что надо. Раньше мастери работал быстрее, а теперь разленился и обнаглел. Эту «замечательную» в кавычках новость Абдулле сообщил толстый охранник Назим, как раз после того, как очередной раз попользовал парнишку. Этот Назим явно сам в детстве был бачой, вот и мстил за свою судьбу еще более беззащитным. Он очень развеселился, увидев, в какое отчаяние впал Абдулла от известия от предстоящей продажи. Так развеселился, что даже захотел бачу снова. Ночью в их совместной камере Абдулла, глотая слезы, рассказал все Борису. Глинский, у которого голова была занята лишь тем, где бы найти новый канал связи, попытался как-то приободрить мальчишку, хотя как тут приободришь? «Плохо дело», — думал Борис, слушая постоянные всхлипывания Абдуллы, и с трудом подбирал какие-то слова утешения. «Сейчас они парнишку, а потом кого? Может, они решили подразогнать всю нашу шарашку от греха? Может, это все из-за предстоящего визита? Сначала точку заглушили, теперь вот шурави распродавать стали. Плохо. Ай, шайтан, как плохо!» Глинский тяжело вздохнул, приобнял всхлипывающего Абдуллу, по-братски, конечно, и начал массировать ему голову, пытаясь успокоить. Вот в этот момент тот и выдал: «Товарищ старший лейтенант, спасите меня, пожалуйста». Несмотря на то, что эти слова мальчишка произнес еле слышным шепотом, они словно взорвались в голове Глинского. Он настолько обалдел, что даже подумал, будто эти слова ему причудились. Здесь, в Бадабере, многим разные голоса время от времени слышались, а некоторым даже слышались постоянно. «Что? Как ты меня назвал?» Борис даже встряхнул Абдуллу за узкие плечи. Парень всхлипнул и еще тише, даже не прошептал, а практически прошелестел: «Товарищ старший лейтенант, я вас сразу узнал, никому не говорил. Тогда в Самсахане на Комсомольском озере вы на гитаре играли. И кот такой большой был, помните? Вы его Дивуаром называли. А я потом еще вам самсу принес на дорожку, помните?» Глинский тяжело перевел дух. Пирожки он помнил, кота тоже, и то, что на гитаре играл. А паренька, естественно, забыл. Кто же запоминает официантов? Вот откуда его лицо знакомым показалось. «Мать моя! Сразу, значит, узнал и не выдал. А теперь, значит, намекает, что у Бориса голова пошла кругом. Ничего себе сюрприз!» Пытаясь выиграть время и хоть как-то переварить новости, Глинский хрипло спросил: «Кто ты? Говори как есть. Как тебя сюда занесло? Правду говори, если хочешь, чтобы...» Борис не договорил, чтобы что. Чтобы он помог. А чем помочь? Но Абдулла всхлипнул еще несколько раз и начал рассказывать свою историю. Судьба Гафара Халилова сложиться хорошо не могла по определению. Нет, если бы еще он родился где-нибудь в России, тогда какие-нибудь варианты быть могли. Но он родился в самаркандской пригородной Махалле. Родился от папы узбека и матери кореянки, то есть, по сословному пониманию, занимал положение почти что отверженного. Для таких даже благородное имя Гафар, то есть славный, как издевательский прикол, вроде как Эммануил или Кристобаль для какого-нибудь потомственного пиндюка. Неудивительно, что в школе все смеялись над Гафаром, и не только смеялись, а и шпыняли по-всякому, и даже били. В Самарканде находилось военное автомобильное училище, куда набирали случайных абитуриентов из России и лучших со всей части Средней Азии, чаще тоже русских. Это училище считалось чуть ли не главным окном в большой мир. В тот мир, где не было унизительной жизни, в забытой Аллахом Махалля, ежегодного шестимесячного рабства на хлопковых полях, во славу главного советского хлопкороба, со странным именем герой соцтруда Адылов, где не знали о мздоимстве беков, переродившихся в райкомовских инструкторов и секретарей. Гафар мечтал об автомобильном училище, но путь туда ему был заказан. С его-то родословной. Смешно. У семьи Гафара не было даже 5 баранов, без которых сам начальник отделения военкомата не давал направлений в училище. Этот начальник хвастался, что его 8 звездочек на погонах дороже генеральских, поскольку сделаны из чистого золота. Семья Халиловых жила очень бедно. Мать каждые 2 года рожала Гафару очередных братика-сестренку, отец ежегодно шабашил где-то под Уренгоем. Гафар учился хорошо, мать наградила его корейской переимчивостью к языкам, и с узбекским, и с таджикским, и с русским у него проблем не возникало, тем более что Самарканд был городом триязычным. А еще Гафар был мечтателем и идеалистом. Ему было тесно в Махалле, он хотел жить масштабами всей страны, но об этой стране он слышал лишь по радио, да на пионерских линейках. Первый раз сбежать Гафар решил сразу после окончания 8-летки. Сил уже не было терпеть бедняцкую философию матери. Чем меньше пальцев, тем больше мяса в плове. Мальчишка хотел настоящей жизни. Кстати, беглецов насильно в Махалле не возвращали. Но если они возвращались сами, не найдя счастья на чужбине, их направляли на хлопок в первую очередь, для перевоспитания, так сказать. Однажды в июне 1983 года Гафар разговорился на самаркандском автовокзале с лейтенантом-автомобилистом, тоже корейцем, возвращавшимся после отпуска в гарнизон под далекой Вологдой. Офицерик оказался разговорчивым, и Гафар ловил каждое его слово. Так и в автобус, следовавший до Ташкента, за ним полез. Водитель оказался знакомым и платить за билет не заставил, да у Гафара и денег-то не было. Так парнишка оказался в Ташкенте. Лейтенант уехал, денег на обратную дорогу не нашлось, но бедняки легко находят, как прокормиться. Сначала Гафар устроился в кафешку «Тюльпан» неподалеку от Алайского базара. Но в конце 83-го кафешку переделали в похоронное бюро, обслуживающее Туркестанский военный округ. Чтобы прежнее историческое название не выглядело слишком игриво, к слову «Тюльпан» добавили прилагательный «черный». В этом похоронном бюро много чего делалось неформально. Никто и не думал, например, поинтересоваться у шустрого смышленого парнишки его документами. Гафар был услужлив, всегда на подхвате. Его часто брали с собой в Тузель на разгрузку пустых гробов. В Афганистане-то их выпиливать было нечего. И вот однажды Гафар задержался в Тузеле. И не просто задержался, а еще и переоделся в военную форму. Там какие-то парни перед отправкой в Афган мяч гоняли. Как раз начиналась очередная перекличка, а документы всей команды находились в руках у полупьяного прапорщика. Гафар воспользовался неразберихой и оказался в самолете. Он хотел на войну. Хотел совершить подвиг для своей страны. Примечание. Сегодня это кажется невероятным, но за 10-летнюю историю афганской войны действительно было несколько случаев с такими интернационалистами-самозванцами. Конец примечания. Правда, в тот раз дальше кабульского аэропорта Гафар не попал. Там его вычислили, задержали и обратным рейсом отправили в Союз. Смешно, но его даже не привлекли к уголовной ответственности. С одной стороны, конечно, нарушение правил пересечения государственной границы, с другой — а что с малолетки возьмешь? Тем более, что малолетка не шпион, а вполне себе патриотически настроенный паренек. Да и не хотелось особистам особо раздувать эту дикую историю. В Советском Союзе, как известно, граница на замке, мышь не прошмыгнет. Не то что этот узкоглазый малолетка. Тузельского коменданта, разумеется, взгрели и отправили в Афган, куда он так и так собирался сам. Ему и строгий выговор объявили лишь за создание предпосылок к нарушению пограничного режима, но потом взыскание быстро и по-тихому сняли. Гафар, конечно же, про судьбу коменданта ничего не знал, потому что с ним особо морочиться не стали, даже до родного Самарканда не довезли. Прямо в Ташкенте, дали коленом под зад и все. Из черного тюльпана его, понятное дело, тоже выперли. Пришлось Гафару перебраться официантом в Самсахану на Комсомольском озере. Там-то парень и увидел Бориса Глинского. Увидел и запомнил. Очень уж этот старший лейтенант поразил его воображение. Старлей, выпив, так здорово на гитаре играл. А потом еще и стихи вслух декламировал. Даже соседи по столикам слушались. Офицер спросил у Гафара, как зовут то и дело взбиравшегося на стол жирного черного кота, и долго смеялся, узнав, что его кличка Слон. Старший лейтенант сказал, что кота надо теперь звать Дивуаром, кот Дивуар. Гафар не понял, в чем, собственно, юмор, но с готовностью смеялся вместе со всеми. Это удивительно, но в какой-то степени сам старший лейтенант Глинский и помог Гафару сбежать в Афганистан во второй раз. Он попросил парня принести пирожки самсу на дорожку в офицерскую общагу, вот Гафар и принес. Его в белом колпаке и переднике с пакетом пирожков в руках даже не попросили на КПП предъявить документы. Да и кому в голову могло прийти? А история прежнего коменданта, как говорится, уже канула в лету, да и знал о ней очень узкий круг ограниченных лиц. Самсу Гафар Борису отдал, а дальше действовал по старой схеме, но уже с поправкой на приобретенный опыт. Солдатскую форму он украл, как и в первый раз, у одного из очередных футболистов. В Ташкенте известное дело, футбол — круглогодичный вид спорта. Переодевание много времени не заняло, а потом Гафар пошел по палаткам якобы искать зёму. Во второй палатке под подушкой, самой ближней к выходу койки, лежали документы. Через два часа очередная партия интернационалистов улетала в Кабул вместе с Гафаром Халиловым, у которого теперь были документы на русскую фамилию. Он надеялся, что вместе с документами украл новую судьбу. Он не ошибся. Но судьба только сама любит шутить и не терпит, когда одурачить пытаются ее саму. Кабульскую пересылку Гафар проскочил как по маслу. Он только успел сойти на землю, как буквально натолкнулся на нервного капитана Зампотеха, искавшего в новой партии водилу для своего автобата. Этот капитан еще к предыдущему рейсу приезжал за водителями-сменщиками, но опоздал. Шоферюк быстро разбирали. Капитан нервничал, потому что ему, хоть умри, нужно было этим же днем вылететь в родной гарнизон, в Шиндант, чтобы успеть подготовиться к завтрашней проверке штаба армии. Этот зампотех даже на борт уже записался. Они, кстати, в Шиндант не каждый день летали. Капитан тоскливо вглядывался в лица вновь прибывших и безнадежно уже повторял, кто водила. Водила есть. Шофер кто? Я водила. Скромно представился ему Гафар, полагавший достаточно разумно, что чем быстрее его купят, тем больше шансов остаться в действующей армии. Зампотех чуть не подскочил от радости. Он быстро забрал у Гафара документы, убежал куда-то, стремительно вернулся, очень довольным, но все, отметку шлепнул. «Слышь, ну тебя и сфоткали на военне, хрен узнаешь». «А ты что, без вещмешка? А шинель где? Украли?» «Это ты зря, брат. В большой семье, знаешь, клювом не щелкают, а то все прощелкать можешь». «Ладно, на чем реально работаешь?» «На всем», — потупил взор Гафар, державший в руках лишь руль мопеда. «Да?» — удивился капитан. «Сразу и не скажешь. Ну ладно, полезай в борт, вундеркинд. А у нас в Андроскане тихо, не прогадаешь, и мать твоя будет спокойна». Про мать Гафар старался не вспоминать. Они вместе с отцом, братьями и сестрами остались там, в прежней жизни, в той, из которой он так хотел вырваться. В плен его взяли на шестой день пребывания в Афганистане, а буквально на седьмой день в часть пришло грозное распоряжение из особого отдела армии о его задержании. Чуть-чуть это распоряжение запоздало. Кстати, в этом распоряжении Гафар был почему-то назван лицом корейской национальности, по матери, что ли, его так определили. Это мелочь, корейская национальность позже сыграет роковую роль в судьбе не одного только Гафара. А в первые дни ему везло, ел досыта. Сидел себе в автопарке и помогал дембелю Васе из Ростова-на-Дону готовить ГАЗ-66 к передаче. О том, как он будет этот автомобиль водить, Гафар старался не думать. «Как-нибудь. Аллах поможет», — любил приговаривать в сложных ситуациях вечно усталый отец. За руль Гафара так и не успели посадить, зато успели прилепить кличку «Чурек». Ну а потом он выехал все с тем же Васей в афганский корпус, надо было что-то отвезти бобраковцам или зеленым, как их еще называли. Гафара послали с дембелем из-под Ростова, так сказать, на обкатку для изучения маршрута. Веселый Вася с энтузиазмом рассказал Чуреку, как пойдет дома в ЗАГС, непременно в дембельской форме с аксельбантами из выбеленных строп, с вшитой гитарной струной, в заранее вымененных хромовых офицерских сапогах. Гафар даже задремывать начал под эту болтовню. Внезапно БТР, пыливший перед их грузовиком, окутался черным облаком. А еще через мгновение раздался оглушительный взрыв. Сразу же пахнуло горячей гарью с едким запахом селитры. Гафар закашлялся, задыхаясь, и даже не услышал автоматные очереди по стеклу кабины. Очнулся он от того, что кто-то садистки давил ему на кадык стволом его же Калашникова. Рядом какие-то с виду 14-летние пацаны, лениво посмеиваясь, выворачивали карманы у шумно хлюпавшего кровью Васи. У дембеля из Ростова была оторвана челюсть, пуля попала ему в скулу. Мотор грузовика работал, видимо, очередь разнесла только ветровое стекло. В голове Гафара даже мысли не мелькнуло о побеге или сопротивлении. Он мог думать только о том, что его сейчас убьют. Давление автоматного ствола на его кадык чуть ослабло. «А это у Хазарасти?» Примечание. «Ты хазарец?» На западе Афганистана просто не знали других узкоглазых. «Узбекостан!» Примечание. «Узбек». Словно со стороны услышал Гафар свой собственный голос. «Ас-Шахре Самаркянд!» Только через несколько секунд он понял, что лежит на земле со спущенными штанами. «Афарин!» Примечание. «Молодец!» Конец примечания. «Даже как-то весело», — сказал старший из пацанов, улыбчивый, совсем не похожий на плакатного душмана. Он подмигнул Гафару и представился. «Джумалискам! Гушкю бакафер камаку!» Примечание. «Я джумалиск. Слышь, помоги неверному». Конец примечания. Гафар хотел было переспросить, как помочь, но быстро все понял. Другой афганец, еще моложе Гафара, уже деловито тащил подергивающегося Васю в колесную колею. «Зуршу бача!» Примечание. «Живо, парень!» Конец примечания. Джумалиск стволом загнал Гафара за руль грузовика, сам сел рядом и снова подмигнул. «Харакатку, шурави!» Примечание. «Давай, шурави, двигай!» Конец примечания. У Гафара потемнело в глазах, и он в первый и последний раз в своей жизни отпустил сцепление. Крика Васи из Ростова он не слышал и надеялся, что тот успел умереть еще до того, как по нему проехал его же грузовик, так и не переданный сменщику. Гафара погнали в банду однорукого Егдаста, где тут же пустили по рукам. Особо старался веселый Джумалиск, ласково называвший Гафара своей хазарейской невестой. Наверное, хазарейцы ему что-то сделали или задолжали. Где-то через месяц его обрядили в когда-то белое ярмарочное одеяние, выдали непонятные бумажки и закинули в грузовик барбухайку. Там в кузове было уже много афганцев, человек 40. Благообразный седой старик, не стесняясь, схватил Гафара за яйца и сказал, что оторвет их, если он хоть слово по-русски пикнет на блокпосту. Барбухайку раз пять останавливали шурави, но не обыскивали, потому что водитель пуштун заранее собрал со всех бакшиш тысячными купюрами афганей, афошек. На одной заставе, правда, здоровенный русский салага, форма новая, не выгоревшая, а сапоги старые, раздолбанные, с безумными глазами все же переворошил пожитки всех пассажиров, дико крича при этом: «У кого, суки, мазь Вишневского? Компот в котел упал, сдохнуть может! Ну, бляди!» Гафар не сразу понял, что, видимо, что-то случилось со щенком по кличке Компот, ну и деды отправили салагу за мазью. Салага этот Гафару запомнился. Его с заставы потом Олегом окликнули. Из ярмарочного перекладного Кандагара Гафара уже без проверок отправили в Пешавар, где по случаю представили лидеру исламского общества Афганистана самому Бурхануддину Раббани. Поскольку какие-то предки Раббани были выходцами из Самарканда, он задавал вопросы на вполне сносном узбекском языке. Гафар честно рассказал о себе и всех своих жизненных перипетиях. Раббани покивал и громогласно заявил во всеуслышание, что Гафара, кто бы он ни был по крови, вел Аллах, и что к братьям он пришел добровольно. А посему Раббани дал команду сделать из земляка истинного маджахеда. Целый месяц его особо не трогали, только заставляли учить Коран. Потом приехал какой-то то ли пакистанец, то ли европеец. Этот гость на понятном русском языке рассказал Гафару об аресте в Союзе его старшего брата Рашида Халилова. Дескать, брат специально обманом отправил Гафара в Афганистан воевать с советами для того, чтобы подготовить почву к собственному бегству в Южную Корею. Якобы брата взяли, когда он оформлял турпоездку в полукапиталистическую Югославию. Получалось, что теперь уже путь на родину Гафару был по-любому заказан. Вернее, не Гафару, а уже Абдуле. Как он не учил Коран, но за правоверного мусульманина его все-таки не очень принимали. Слишком уж узкоглазый. Но до поры не трогали, памятуя наказ Раббани. Однако лидер исламского общества Афганистана то ли забыл о своем крестнике, то ли не до него ему было. И вот однажды, якобы чтобы проверить нового маджахеда в деле, Абдулу отправили в лагерь, который местные называли Зангали. Отправили, чтобы тайно следить за пленными. Лагерь этот находился в 7 километрах от аэродрома Пешавар, и в нем размещался учебный центр имени Халида ибн аль-Валида. Общая площадь лагеря, огороженного каменной стеной, составляла почти 500 гектаров. В лагере, кроме палаток для курсантов-маджахедов и мечети, которую только-только начали строить, стояла мрачная средневековая крепость. В ней размещались склады с оружием и подземная тюрьма для пленных. Сначала Абдулу бросили в камеру Нару с пленными офицерами-афганцами. Через 2 недели его перевели в другую, так он узнал, что в крепости есть еще и шурави. Начальство было недовольно его работой. Абдулла не рассказывал ничего интересного, и постепенно он, вроде как не справившийся со своими обязанностями, перешел на положение обычного узника. Один раз только Гафар вроде как помог установить личность советского пленного, это когда в крепость пригнали раненого в рот крепкого белобрысого парня, Абдулла опознал в нем того салагу с заставы, который мазь искал, и по понятной ассоциации сказал, что фамилия солдата Вишневский. Вроде как он где-то когда-то встречался с этим пленным, который теперь сам сказать ничего не мог. За все время нахождения в крепости у Абдуллы это был единственный случай, когда он помог начальству заполнить хоть какую-то бумагу. Ввиду его полной бесполезности, на него, как на маджахеда, махнули рукой, а вскоре охранники начали развлекаться с ним, как с бачой. Заступаться за него никто не стал.